но никто не пришел ей на помощь. Она отбивалась, отворачивалась. «Нет, нет, нет», — молила она, — «Барт, пожалуйста, пожалуйста, ну, пожалуйста, не надо!» Собрала остатки сил и толкнула его в грудь. Он свалился на бок. Она вскочила и бросилась из пещеры. Он схватил ее за рубашку. Та порвалась и сползла с плеч, но до того ли сели и было. Она выскочила в сумерки. Черные скалы, обрамлявшие озеро, таили неведомую угрозу. Одиночество и невероятная глушь. Ни души, никто не поможет, никто, никто. Они медленно поднимались по узкой дороге. Чтобы выехать на нее, пришлось спуститься до самой закусочной, за которой была развилка. Сэм мог гнать только в местах поровнее. Подъем был невероятно тяжелым. Шериф сидел на переднем сиденье и ругался по-португальски. Его терпению приходил конец. Он понимал, что Сэм не может быстрее, но сидел как на иголках и все время торопил. «У меня такое чувство, будто наверху что-то происходит. Одного видели на этой дороге, остальные двое, я надеюсь, по крайней мере, где-то рядом в горах. Правда, пилот вертолета видел только одного из этих двоих, но куда же денется другой? Давайте, Сэм, поднажмите, смелее. Вы что, собрались жить вечно?» «Вечно не собираюсь», — ответил заместитель шерифа. «Но еще немножко пожить хочу. Что это вы вдруг так занервничали? Неужели непонятно? Когда эти трое встретятся, что-то непременно произойдет. Двое участвовали в сцене убийства. У кого из этих двоих ружье? У убийцы или у свидетеля? Как только убийца поймет, что его начали разыскивать, сразу начнет метаться и, вероятно, попытается убить свидетеля. Или свидетель, наоборот, захочет устроить самосуд. Все это зависит от того, у кого ружье». «Динти», — сказал Сэм Троубридж, «а вам не кажется, что у вас несколько разыгралась фантазия?» «Моя фантазия мне всегда только помогала. На что бы я годился, если бы не мог представить себя на месте другого?» Горная дорога наконец сделала последний поворот, и они увидели перед собой черные скалы из вулканических пород. «Давайте, давайте!» — нетерпеливо воскликнул Перес. «Поднажмите, дружище, они здесь. Где же им еще быть? Ради всего святого, поторопитесь, Сэм! Подъезжайте прямо к озеру!» И в этот миг они услышали крики. Потом грохот выстрела. И воцарилась тишина. Мужчина стоял у выхода из пещеры и звал, держа в руке красную рубашку. «Селия! Селия, вернись! Я не трону тебя!» Потом бросился вдогонку за ней. Но она, подгоняемая безумным страхом, неслась среди скал, не разбирая дороги, перепрыгивая через камни, зная одно — спастись можно, только бросившись в озеро. Она стонала на бегу, размазывала по щекам слезы и кричала, кричала, и вдруг увидела впереди человека, который взялся неведомо откуда. Человек этот стоял на скале и смотрел на нее. В правой руке он сжимал ружье. «Дуг!» — закричала она. «Дуг!» Она из последних сил бросилась к нему, увидела, как он срывает с плеча ружье, и тут же почувствовала, как ее схватил сзади и прижал к себе задыхающийся от бега Барт. Барт, которого она еще недавно считала своим защитником. Она закричала отчаянно, безысходно. Барт потянул ее в бок, несмотря на отчаянное сопротивление, и скоро они оказались у самого края скалы, нависшей над черными водами озера. Дуг опустил ружье. «Отпустите ее!» — грозно крикнул он. «Отпустите ее!» «Бросайте ружье, Риордан!» — ледяным голосом приказал Барт. «Иначе я столкну ее в озеро!» Не успел он договорить, как Селия вывернулась из его рук —